Многие считали, что опыт и знания Смедера необходимы для предполагаемой модернизации работы муниципалитета, развития механизации, внедрения орг-автоматов, уточнения распределения обязанностей. Возможно, мы несколько отстали при предшественнике Смедера. Необходимы новые шаги. Ну и как Эрик Смедер ввел новый порядок? Удалось ему провести рационализацию? В кабинете директора, находившемся на третьем этаже, ярко светило солнце. Городские крыши за окном казались почти черными на фоне синеватого неба. Каждый знал, что крыши красные. У солнечного света особая сила. Он может перевернуть вверх дном привычные представления. Смедер, как я уже сказал, работал у нас меньше года. Мы условились, что ему потребуется год, чтобы войти в курс дел, прежде чем приступать к переменам. Насколько мне известно, ничего не было осуществлено, кроме предварительных переговоров с фирмой по рационализации, которую Смедер хотел привлечь к работе. Такой план действий был и в интересах политических деятелей города. Но не в интересах самого Эрика Смедера. Прежде чем ответить, Хольт не спеша положил трубку в пепельницу. «Тоже. Я... Да, я действительно не знаю». Директор явно хотел показать, что он не знает, как надо отвечать. «В течение этого года Смедер уволил кого-нибудь из своего аппарата? Ведь нередко причиной убийства бывают ненависть или шантаж». Хольт несколько наивно ответил, «Это сейчас трудно установить». «Очевидно, кто-то может помочь?» Директор задумался, потом вызвал секретаршу. «Ирис, принесите из отдела кадров дело об увольнении Иверсона». «Да-да, того самого». «Вы правы, у нас было увольнение. Очень бурное дело. Буквально наседали на меня и бургомистра. Но из этого ничего не вытекает. Лично я принципиально против увольнений, если их можно избежать. Но в таком большом коллективе, как наш, с несколькими сотнями сотрудников, это временами неизбежно». «Понятно», — согласилась с ним Анна. Ирис Хансен вошла, неся в руке папку. Она чуть заметно кивнула Анне и скромно удалилась. «Посмотрим». Вот оно. Его звали Аксель Иверсон. Работал всего полгода, поэтому это было не увольнение, а прекращение испытательного срока. Формально. На увольнение, точнее, на прекращение испытательного срока, настаивал Смедер. Но для Иверсона-то это то же самое. Да, так можно сказать. Какие были основания? Достаточно. Леность, провокационные выпады против Смедера, неумение или нежелание выполнять приказания, одним словом, непослушание. В общем, скверный работник. Есть ли в деле его адрес или сведения о его теперешней работе? Живет в городе, улица Клевервей, 16. «Мы немного ушли в сторону», — сказала Анна и выпрямила спину, которая заныла от неудобного конторского стула. «Вы знали кого-нибудь из родных и близких Смедера?» Хольт усмехнулся. «Я абсолютно ничего не знаю, кроме того, что он был когда-то женат, развелся, и у него взрослый сын. Очень немного. Он был не из тех, кто рассказывает о себе, по крайней мере, мне. Был необычайно замкнут». Да, еще у него был летний домик. Тут уж Анна была застигнута врасплох. В деле не было ни слова о летнем домике. Дом ему не принадлежал, он снимал его и постоянно использовал. Как-то пару раз он упоминал за послеобеденным кофе, что собирается на уикенд на дачу в Эстеро. Было видно, что рад этому. Думаю, что он ездил туда круглый год. «Где именно? В Вестеру?» «Не знаю точно. Должно быть недалеко от магазина в Сендербю. Смедер звонил туда по четвергам, чтобы к его приезду в пятницу в доме было тепло. Почти последний вопрос. Что он был за человек? Директор выдержал паузу, взвешивая слова. Потом ответил слегка извиняющимся тоном. Смедер не особенно был у нас популярен. Трудно было смириться с его официальным и неприветливым тоном. Он не очень нам подходил. Да вы и сами сталкивались с такими людьми. Нужно уметь и брать, и давать, уметь импровизировать и не слишком уж с большим уважением относиться к собственной роли начальника. А Смедер именно так и относился? Разве я так сказал? Я не знаю, он был способным, лояльным, профессионально знающим человеком в своей области. Рационализации? И это тоже. И вы ему не очень симпатизировали? Теперь мне неудобно отвечать на такой вопрос. Ну, а если вы должны ответить? Настаивала Анна, следя за взглядом директора. Тот внимательно рассматривал незнакомую ей настенную репродукцию. Смедер не был моим человеком. А разве так возможно? Он ведь был вашим самым близким сотрудником. Не самым близким, но одним из ближайших. Да, это было нелегко. Но так кому-то захотелось. Этот кто-то был связан и с правлением муниципалитета, и он же был главной фигурой в их разговоре. На него ссылался директор во многих ответах. Этот кто-то мог быть полезен во многих случаях, но не обязательно должен был быть в ответе за убийство. «Теперь все позади», — тихо сказала Анна. «Конечно», — подтвердил директор. Глава шестая. Когда Анна Нильсен вернулась в отделение, она услышала, еще проходя по коридору, громкие голоса Поульсона и самого младшего своего сотрудника Йоргена Тофта, споривших в тесной приемной, плотно набитой столами, полками, шкафами, сейфами. Из нее вели двери в три кабинета, занятые Анной, Клейнером и Франком. Еще одна дверь в комнату, предназначавшуюся для допросов и бесед. Поульсон был разумный и старательный служащий, но не обладал большой фантазией и инициативой. По этой самой причине он до сих пор, видно уже надолго, оставался всего лишь сержантом, хотя и приближался к 50 годам. К этому можно было добавить полное отсутствие чувства юмора, что, в свою очередь, служило причиной горячих споров, в которые он вступал, не понимая, что коллеги хотят подшутить над ним. Поульсон особо не обращал внимания на шутки товарищей, но нередко ярость была его единственным оружием. В действительности Поульсон не был так уж недоволен своими коллегами. Он хорошо знал, что те, в свою очередь, испытывают огромное уважение к нему за чувство товарищества и готовность прийти на помощь, вообще любят его. Анне тоже нравился Поульсон. Совсем по-иному с Йоргеном Тофтом, которого она сразу не полюбила. Если бы она сама набирала людей, то, конечно, не взяла бы его. Но он в штате с апреля месяца. Он просто горел на работе от энтузиазма, но, глядя на него, каждый ощущал легкое неудобство. Нельзя было даже представить, куда его занесет. Тофт разговаривал с ней, с Клейнером и Франком, медленно, тщательно выговаривая слова, что в нормальном обществе переносится с трудом. Анна, по крайней мере, этого не выносила. Она привыкла к тому, что послушание абсолютно необходимо, когда отдаются приказы и распоряжения, но взгляды и точки зрения сотрудников нередко создают основу для приказов. Когда Йорген Тофт отдавал распоряжение, то всегда стремился угадать, что скажут вышестоящие. Из таких людей не получаются хорошие полицейские. Анна пыталась объяснить подобное неопытностью начинающего. Тофт был честолюбивым молодым человеком в возрасте около 30 лет, страшно гордившимся, что попал на службу в уголовную полицию.